Глава 57. Грант. У меня с Ронаном накопились дела в городе. Нужно было заехать в банк за новыми карточками, к знакомому, чтобы забрать долг, к старому другу, чтобы поздравить его с рождением второго сына, в строительный магазин, чтобы прикупить недостающие инструменты для выделки эксклюзивного шахматного стола. Но все эти задачи мгновенно померкли для нас на фоне резко возникшего у каждого из нас желания придумать способ, которым мы могли бы продемонстрировать свое внимание девушкам, с которыми нам посчастливилось так внезапно соприкоснуться жизнями. В итоге на ум пришла самая банальная, но отнюдь не самая плохая идея — цветы. Так что, закрыв все свои дела к 7 часам вечера, мы направились в супермаркет, в котором видели цветочный отдел. Не сговариваясь, мы оба схватились за похожие букеты роз. Только я взял белые, символ чистоты, с которой у меня ассоциировалась Рошель, а Ронан — красные, символ страсти, с которой у него ассоциировалась Рокки. Угораздило же нас влюбиться в сестер, а тех в нас. Хотя, кто сказал, что девушки влюблены? Ясно только, что влюблены мы. Наше обезоруженное состояние без труда можно определить по нашим идиотским улыбкам, отчетливо проступающим на наших лицах в момент покупки букетов. На обратном пути мы проходили мимо ювелирного магазина, и я, сам того не ожидая, затормозил у витрины, на которой была выставлена коллекция золотых колец с разнообразными камнями. Остановившийся рядом Ронан, заметив, на что именно я смотрю, ухмыльнулся. «Да нет». «А почему нет? Мы их толком не знаем». И тем не менее, это не помешало нам затащить их в постель. Весомо парировал я и вдруг заметил, что Ронан всерьез задумался. Я решил попробовать додавить те его мысли, которые заставили его сдвинуть брови. «Нам уже 30 лет, парень. Мы только сегодня видели Джейка, младшего нас на год, с 2 сыновьями на руках. Эти девушки шикарные. Почему бы не попробовать впервые в жизни сделать серьезный шаг в этом направлении? Рокки меня сразу же бросит, стоит мне только шевельнуться со своим серьезным шагом в ее направлении. Просто подожди удобного момента. Это же сколько ждать придется? День, месяц, год, 10 лет? Какая разница? Если наверняка знаешь, что хочешь, чтобы она была твоей, значит, действуй или отступись. Отступиться? Ну вот еще. В этом был весь Ронан. Он шел напролом до победного конца. Подозреваю, что подобная черта характера присутствует и у Рокки. Да и денег у нас сейчас предостаточно. Пошли посмотрим ассортимент. Не думал, что выбирать кольца так сложно. Более того, до этого дня я даже не подозревал о том, что кольца обладают определенными размерами. У Рошель совсем тоненькие пальцы. Какой это размер? В итоге я купил тоненькое колечко, украшенное белыми камнями, а Ронан взял кольцо помассивнее с красными камнями. В это сложно поверить, но в итоге мы покинули ювелирный магазин спустя целый час после захода в него. Ох, не выйдет у нас окольцевать их. Брат остановился, рассматривая свое кольцо в бархатной коробочке. Сам посуди. Мы знакомы всего несколько дней, а уже с кольцами. Помнишь историю о том, как поженились наши родители? Спустя неделю после знакомства. Ну, как ты можешь помнить, ничем хорошим это не закончилось. Ну, мы-то появились на свет. Значит, все-таки чем-то хорошим их история да и увенчалась? Может быть, но не для них. Ронан резко захлопнул свою коробочку с кольцом, и наши взгляды встретились. Мы всю жизнь переживали об этом. О том, что у нас не получится создать нормальные семьи, потому что это не получилось у наших родителей. В конце концов, мы дети убийц. На счету матери 3 трупа, на счету отца 5 трупов. Это с учетом их самих. Они пристрелили друг друга, когда мне с Ронаном было по 9 лет. На воспитание нас взял младший брат отца, страдающий от нездоровых отношений со своей ветреной женой. Их обоих тоже уже нет в живых, только мы с Ронаном и остались друг у друга. «Мы — дети убийц», — мой старший брат с каменным лицом произнес уже не особенно сильно леденящий наши души факт из наших сумрачных биографий. Вот именно поэтому нам нужно успеть заполучить таких хороших девушек до того, как они заподозрят возможность или почувствуют надобность обойти нас стороной. Пусть влюбятся в нас как минимум настолько, насколько мы влюблены в них сейчас. А там посмотрим. Раши. Сидя на барном стуле за стойкой, я в который раз прокручивала в мыслях события прошедшей ночи и минувшего утра. Когда я доставал тебя из-под завала в кладовой, ты сказала, что мой брат запал на Рокки, потому что он не дурак. Ты имела в виду, что я дурак, раз запал на тебя? Грант прошептал этот вопрос мне на ухо сразу после того, как наш утренний секс завершился тем, что он вновь кончил в меня. Он запал на меня? Какова степень значимости слова «запал» в современном сленге? Влюблён ли, и если да, то какая степень у этой влюблённости? «Ты безостановочно улыбаешься и закусываешь нижнюю губу», — вдруг подала голос сидящая напротив меня Рокки, о присутствии которой я каким-то образом вновь забыла. «Что с тобой?» — хмыкнула она, бросив чайную ложку в банку с йогуртом. Если, прожив одну человеческую жизнь и начав проживать вторую, я что-то и поняла, так это следующую простую истину. Всем и так на вас плевать, а вы еще и стесняетесь. «Знаешь, я вчера надела костюм для танца живота». «Что-что?» — глаза Рокки округлились. «Я не знала, что у моей бабки столь экзотическое хобби». «Не у Мирабеллы, у меня. Я решила попробовать, когда переместилась в это тело». «Классно! Продемонстрируешь успехи?» Она начала есть йогурт. «Вообще, речь не о том. В общем, Грант зашел в мою комнату, когда я была в этом костюме, так совпало. В общем, мы переспали». Рокки замерла широко распахнутыми глазами и ложкой во рту. Ей понадобилось полминуты, чтобы переварить услышанное. «Ты и... Грант?» «Да». «И что теперь?» «Не знаю». «В смысле, он может стать моим дедом-отчимом?» Я криво ухмыльнулась. «Не думаю, что он возжелает серьезных отношений». «А ты что, хотела бы?» «А ты нет?» «Мы с Ронаном птицы свободного полета». «Да ладно», — прищурилась я, заподозрив в словах внучки легкое лукавство. «В любом случае...» Она встала из-за барной стойки и на секунду положила свою ладонь поверх моей. «Я рада за тебя. Наслаждайся жизнью и своей новой молодостью. Не спеши ограничивать себя рамками». Она уже направлялась на второй этаж, когда, не оборачиваясь, добавила: «И предохраняйся!» «Не учи свою бабушку уму-разуму», — засмеялась в ответ я. «Посмотри на себя в зеркало, переживающий пубертат-подросток!» Она ушла снова стучать по клавиатуре своего ноутбука и забрала с собой Бурана. Чтобы не провалиться в вызывающий трепет воспоминания, я решила заняться делом, но это не помогло. Кажется, не прошло ни минуты с момента отъезда хозяев этого дома, чтобы я не думала о том, с какой страстью Грант прижимался ко мне этой ночью. Я хотела расслабиться и побаловать Гранда, так что приготовила курицу, запеченную с картофелем, а на десерт сделала два больших ванильно-шоколадных рулета. Я даже определилась с винами, которые можно поставить этим вечером на стол. А братья все не возвращались. Стоило мне включить духовку, как я сразу же начала гипнотизировать настенные часы. 9 часов вечера, и до сих пор никого. Сначала мои мысли начали беспокойно цепляться за самые зловредные варианты. Весь день лил ливень, которого в городе могло и не быть, но на подъезде к дому наверняка скользкие дороги. Затем я подумала о другом варианте страшного. А вдруг они бросили нас? Просто добились от нас того, чего хотели, и уехали. Нет, невозможно. Грант был так нежен утром, так внимателен. Я накрутила себя до такой степени, что сидела за барной стойкой, упершись лбом в кулаки, когда услышала легкий грохот в мастерской. Я замерла. Что-то явно упало, но Буран весь день провел наверху с Рокки, из комнаты которой сейчас льется громкая музыка. Ей как будто правда все равно, будет Ронан рядом с ней или нет. Мне бы такое хладнокровие. Ведь я точно знаю, что мне хотелось бы еще хотя бы разок проснуться в обнимку с мужчиной, умеющим так любить. Решив, что Ронан с Грандом вернулись и заехали в гараж, А я из-за сильного ливня снаружи не услышала звука подъехавшей к дому машины, я радостно подскочила со своего места и поспешила спуститься в мастерскую. Но свет внизу был выключен, его включили мои шаги. Сойдя с лестницы, я сразу же увидела источник шума. В шаге от лестницы валялась пустая банка из-под краски. И как она могла упасть самостоятельно? Я нагнулась, чтобы поднять ее, и уже когда разгибалась, со мной случилось что-то странное. Я даже не поняла, что меня ударили чем-то тяжелым сзади. На мой затылок обрушилась бита Гранда.